Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи, вот подзабыл, осталось 746 дней. Я так думаю, что все уже в курсе, да? Вот пишут нам наши спонсоры. Помогу, чем могу. Хотел сказать, дебилятор не смотрю, но иногда смотрю телеканал «Пятница». Там есть передача, где украинец Дмитрий Комаров путешествует по миру. И я просто, негодовал, когда увидел, что украинский флаг на его джипе замазывают на наших каналах. Что, теперь нельзя флаг Украины показывать по телевизору? Ну, сейчас много чего нельзя показывать. Сейчас, забавно. Да, сейчас нельзя показывать флаг Украины, сейчас нельзя показывать братские чувства. Сейчас вообще человеческие качества, если ты на ящике, лучше спрятать. И быть таким откровенным козлом, ну и пидорасом, прям скажем, в плохом смысле слова этого, да? И тогда все будет нормально, путинцы это оценят. Роман пишет, от финских бандеровцев на благое дело. Финских. Финские бандеровцы. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Ирине. Передаем Ирине привет. Да. Ирине привет. Так, ну что? Ну, спасибо за поддержку и ставьте лайки. Так, ну а теперь к новостям. Угу. Погромче просто. Давайте чего? Погромче. Погромче. Там не слышно? Не знаю, ну нормально. Я думаю, все хорошо. Ага. Ой, а что-то я тут не то написал. Извиняюсь. Ну вот пошла такая информация. Я думаю, что, наверное, все-таки это не фейк, но какая-то она... Не совсем достоверно, что у Папы Римского Франциска обнаружили рак мозга. Это сейчас обсуждают, что был какой-то японский врач. Ходил что-то он там к папе. И я уверен, что если обнаруживается такое заболевание, как рак мозга, да, то информации больше. Вот я много раз сталкивался в жизни, когда людей... приговаривала молва, говорили, умер. Считайте, что умер, а оказывалось, что у человека совершенно ерунда. Поэтому надеемся, что здесь то же самое, и надеемся, что Папа Франциск будет жить долго, потому что он должен, по сюжету он помереть должен только после того, как он отреформирует церковь католическую. Это же Папа Реформатор, совершенно очевидно. Тогда он просто не может умереть. Он не может разбиться на самолете, там, в папа-мобиле куда-нибудь врезаться. Ну, не бывает такого в жизни. То есть это против сюжета. Вице-президент США Джо Байден не будет баллотироваться на пост главы государства. Ну, в общем-то, это так ожидаемо, если честно. То есть вот Клинтон будет, нам безразлично, так скажем. То есть... Интрига ушла, теперь понятно, что от демократов будет Клинтон. И осталось только узнать, кто будет от республиканцев. У нее хорошие шансы. Она, во-первых, женщина. Ставишь? Она женщина, понимаешь? То есть, а там сейчас модно в Америке, да? То есть у Байден-то, может быть, был вариант пройти, потому что он католик, да, там католиков отродясь, кроме Кеннеди, не было. То есть это все равно, что вот кто имеет максимальный шанс сейчас на выборах? Женщина, негр уже был, да, католик, хотя католик уже был, еще какой-нибудь этот нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть против Клинтон... Победить нужно выставлять какого-то голубого. Но от республиканцев на кого ты ставишь? Кто будет все-таки? Давай подождем немножко, посмотрим. Хорошо. Как ты это? Путин провел прямую трансляцию, видеоконференцию с Кристиной Киршнер. А кто такая Кристина? Это президент Аргентины. Пообщались они... По скайпу, в общем-то, ничего особенного не было, да. Я не знаю, зачем эту конференцию показывали. Ну, там приятного аппетита желали там друг другу. Меня другое поразило. Ты знаешь, меня поразило то, что Путин первый раз показали крупным планом. Ну, лицо у него... Ну, я покажу. Вот ты тут нарезал. Вот, посмотрите. Лицо бугристое. Ну, плохо, конечно. Картинка не очень хорошая, потому что все-таки с видео там перегрузы всякие. Но видно такое бугристое лицо. С левой стороны темные пятна, похожие на пигментные. Но ты понимаешь, пигментные пятна запудрили бы. Согласен, что пигментных пятен не было бы видно. Вот у него на носу черное пятно и под глазами темные пятна. Если это просто темные пятна, их бы запудрили. А раз нельзя запудрить, значит, это не пигментные пятна. Какие? Ну, не знаю. Надеюсь, саркома Капоши. Такая надежда у меня. А так я не знаю, что это такое. Я же не врач. Нет, пусть врачи и разбираются. На Филиппинах расстреляли китайского генконсула и его помощников. За что же их так? Странная совершенно история. Двое китайцев расстреляли трех китайцев. Я так понимаю, что стреляла женщина. Даже вот имя ее приводится. Ли Куинь. Линь. Вот как ее зовут. И, значит, первоначально была информация, что мужик стрелял, а женщина просто, значит, схватила там оружие, что-то, ну, какая-то ерунда. Понятно было, что это, в общем-то, вещают те, кто в таких делах ничего не секут. Ну, потом сразу все стало на свои места, потому что женщину прихватили вместе с оружием, ну, и вместе с мужиком. И говорят, они, собственно, не пытались бежать, они заявили, что у них дипломатическая на сей счет неприкосновенность. Так странно. Представляешь, как хорошо. Бах-бах, и говоришь, а что-то, ручки, вот они, у меня неприкосновенность. Ну, посмотрим. Трудно тут комментировать. Но, скорее всего, это не какие-то даже личные разборки. И уж тем более никак не связано с деятельностью посланника. Он там без года недели. Он только в сентябре туда приехал. То есть, значит, накосячить так не мог. А тем более против своих же китайцев. То есть, это какой-то политический рок-н-ролл. Завтра посмотрим, будет какая-то информация. Посмотрим, почему это случилось. Тем более, что он остался жив, его в шею ранили. А вот двоих его сотоварищей убили. Вот такая печальная судьба. Сотоварищей всегда. То есть, я так понимаю, что основной-то он был мишенью. Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 9 человек. Да, и тут, ты знаешь, абсолютно непонятно, что произошло, и не только на этом химзаводе, а вообще. Потому что информации-то две идет. Про завод, который производит взрывчатку, и про химический завод. И они оба в провинции Шаньдун, только называются два разных мест. И так получается, ну, наши СМИ и англоязычные, они все перепутали. Непонятно, это два завода взорвалось или один. Но на одном 10 человек пропали без вести, на другом 20. На одном там одно количество трупов, на другом другое и так далее. И по времени не совпадает. То есть вероятно, что это два завода взорвались. Один по производству взрывчатки, а другой какой-то химзавод. Ну, в общем-то, это классика. Я думаю, что у них скоро и по три начнут взрываться. Вот тут еще настройки метро, у них страшный пожар. Ну, это же понятно, тут миминизация расходов сейчас в Китае идет дикая. И так всегда была миминизация расходов. А сейчас, представляешь, когда тормозится производство, то есть тормозится вся экономика, конечно, нужно миминизировать, чтобы хоть какую-то прибыль получать. Будет, каждый день будут эти взрывы. Мы уже говорили, вот мне написали, говорят, вот вы правы, опять взрывается. Ну, это классический вариант. Ну вот у нас на шахте при разлом... ну при разломном месторождении трое человек пострадали. Припадали. Да, это Роснефти принадлежит. И там 10 тысяч тонн нефти загорелось из-за того, что кто-то что-то не так сделал и так далее. Ну понятно, кто не так. Понятно, что это не виноват этот Сечин, а виноват стрелочник. Да? Виноват всегда стрелочник. Ну, мы говорили, что у Роснефти будет тоже очень много проблем, потому что там та же самая ситуация. Там пытаются миминизировать расходы, исключив из этого процесса так называемых топ-менеджеров. То есть они наоборот увеличивают бабки свои, да, а минимизируют за счет там малых и сирых. То есть за счет кого? За счет наиболее компетентных и профессиональных работников. То есть они от них будут сбегать, потому что им будут резать зарплату и так далее. За счет техники безопасности. Ну, как обычно. То есть тот же самый китайский вариант, только еще более жестокий. Американский истребитель F-18 разбился после взлета в 8 километрах от базы королевских ВВС в британском графстве Саффолк. Да, пилот погиб так, вначале. Американский разбился. Да. Все понял. Американский. Вначале была информация, что пилот катапультировался, потом вот сказали, что он погиб. И ты знаешь, вот нет сообщений, что уводил от жилья самолет. Вот у нас первое сообщение, когда разбивается самолет, что пилоты всей толпой, нажимая на рычаги и махая крыльями, уводили самолет. Там почему-то нет такого сообщения. Ну, понятно почему. И вот в российских СМИ почему-то еще фотографии F-16. То есть я думаю, что они то ли не знают, что F-18 с двумя хвостами, F-16 с одним, то ли им из Кремля прислали всем одну и ту же фотографию. Ну, не знаю почему, но F-16 вот у них у всех, у российских СМИ. Пентагон заявил, что меморандум о безопасности полетов в Сирии вступил в силу. Ну, там какой меморандум? Мы вчера говорили. То есть прислали, я так понимаю, бумажку, в которой единственное, что, как сейчас выясняется, оговаривалось, это расстояние между самолетами. Какое должно быть. Причем это не огласили публично. То есть они между собой знают, какое, и договорились. А мы не знаем, какое. А если будет меньше, то что? Ну, не знаю. Стрелять без предупреждения? Ну, нет, конечно, нет. Я думаю, что просто, чтобы ничего такого не было. Я думаю, что это какое-то значительное расстояние. Потому что если бы они руководствовались правилами гражданской авиации, тогда и нечего было бы меморандумы подписывать. А ближе подходить смысл нет. Что ж, ближе 300 метров, что ли, подходить? Ну, нет, конечно. То есть, здесь речь идет о какой-то очень значительной дистанции. Ну, может быть... 10 тысяч километров. Ну, не 10 тысяч километров. Начиная от 30 километров. То есть, тогда, когда можно навести ракету и шарахнуть, понимаешь? То есть, ну, а представь себе, один самолет, ну, предположим, на сверхзвуке идет и другой, между ними 30 километров. Очень просто, через сколько они встретятся. Это секунды, понимаешь, они и все. Поэтому я думаю, что это значительное расстояние. Операция в Сирии продолжается уже 20 дней. За это время российские боевые самолеты нанесли порядка 750 авиаударов. Такая сегодня информация. И тут же сегодняшняя информация вот этого космических этих наших ребят, что продолжается 21 день, все-таки они 20 дней, и нанесли 830 ударов. А что они за удар считают? Ну, бомбу бросили или там, ну, наверное, бросили. Я не знаю, как они пулю, как они рассчитывают. Вот сегодня они сообщили, что за сутки нанесли 83 удара, при этом сделали 46 боевых вылетов. Ну, получается, да, по две ракеты на эту самую. Вот они что за удар считают? Ракету считают за удар. Ну, не по две, тут поменьше двух получается. Ну, одна не сработала, зависла. Вот. Ну, как странно. Всегда вообще-то положено было считать не боевые удары, а боевые вылеты и непосредственно уничтоженные объекты. Цель, да. То есть вот это вот уничтожили, ну, сработали. А сколько на эту бомбу потратили? Одну бомбу там Ганс Ульрих Рудель, да, Марат затопил одной бомбой, да, другие там вот как бы бомбили там и стреляли в Бисмарка безумное количество раз, да, там. Ну, результат-то один и тот же, ну, или почти один и тот же. Поэтому, что тут говорить. В ожидании, я хотел сказать, в ожидании, наверное, потерь. Сейчас очень много статей российских я почитал про летчиков, участвующих в операциях. Какие у них приметы у летчиков. Самую главную примету, кстати, не сказали. Знаешь, летные все про приметы написали, главную примету не сказали. Не говорить слово «последний». Да, вот про... Так, ну, я так понимаю, что эту, значит, вот я говорю, серию статей надо так и назвать. «В ожидании потерь». То есть нам расскажут, что там настолько все идеально, что и еще и приметы всякие соблюдаются, и ритуалы, что ну вообще ничего случиться не может. Значит, в общем-то, либо уже случилось, но мы про это не знаем, либо случится вот-вот. Украинские СМИ сообщают, что российские самолеты нанесли авиаудары по нескольким гуманитарным центрам сирийской провинции. Насколько эта информация? Я видел, что это сообщение во многих, так сказать, средствах массовой информации, не только в украинских. И вот тут, в частности, говорится про город Идлиб, который занимают повстанцы, что там нанесен удар по гуманитарной, какая-то волонтерская миссия, занимающаяся помощью беженцам, госпиталь и так далее. Но если по этому Идлибу наносили удар, то кто их там, конечно, отмерял, где там госпиталь, где гуманитарные миссии и так далее. Ну. Вот Картер Джимми вдруг возник откуда ни возьмись, да, и дал интервью, заявил, что он Путину послал эту карту с отображением позиции ИГИЛ. Он говорит, что вот как-то они мажут, а когда в мае он с Путиным встречался, то тот дал адрес электронной почты, куда можно что-то послать. Он туда направил письмо и спросил, нужна ли такая карта. Там ответили, что непременно нужна. И Картер отправил карту, Картер карту отправил по почте. Да, так оно и есть. В общем, посмотрим, что из этого получится. Может быть, Путин и не знал, да, увидит карту, скажет, надо же, а мы же не туда стреляем. Ребят, вы посмотрите, на карте это вправо, а мы стреляем влево. А мы все по пачке Беломора. По пачке Беломора все летаем, да. Россия направила большой десантный корабль «Ямал». Видишь, какой скромный у нас большой десантный корабль. Он, с одной стороны, большой. Большой, другой «Ямал». «Ямал». Да. Вот в Сирию направили его. Ну, у Гага его направили в Сирию. Он прошел через Босфор. Конечно, все сейчас корабли, которые проходят через Босфор, можно там тотализатор устроить, куда он идет. Да, и я думаю, что тысячу или миллион к одному, что идет он в Сирию. То есть прежние, по крайней мере, вот тот Саратов и прочие, они прошли в Сирию. Ямал этот уже не первый раз туда ныряет, в Сирию. То есть они используются в настоящий момент как грузовые просто. То есть это таскают корабли, которые таскают танки. Хотя, с другой стороны, ну что, вот Ямал много танков, что ли, влезет? Ну, я не знаю, штук 20 туда, это вот если их там, я не знаю, ногой утрамбовывать, так туда меньше гораздо влазит. Ну да, не легче какой-то сухогруз с сопровождением отправить. Не Тем более, знаю. Что у исламистов вроде пока нет флота. Ну, флота, да. Своего. Ну, не знаю, вот как-то меня тоже удивляет, как-то вот, ну, не для этого эти корабли предназначены. И если они там таким образом скрытно перебрасывают да, военнослужащих, ну, сколько их туда можно загнать? Ну, максимум 500 человек, если они по очереди спят, и треть из них в этих танках при этом, ну не знаю. Это гораздо проще что-то другое прислать, да, туда вот госпиталь. Вот. Плавучий госпиталь пришел туда и встал на рейде. Откуда ты знаешь, что там может 2000 человек навести в плавучем госпитале? Если они героин везут, тогда понятно. Ну да. Боевики группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» ведут переговоры об объединении. Да, кстати, вот извини, а ты насчет героина сказал, героин не героин, но это опять из той же серии. Представляешь, через Турцию они боятся лететь на самолетах, потому что что-то везут. А здесь они везут под прикрытием военных кораблей. То есть, чтобы никак уже никто не остановил и не обыскал. Ну, потому что такая штуковина, она все-таки может и будет сражаться наверняка. То есть, что же они туда тащат-то? Такой интересный вопрос. Тюльпаны. Тюльпаны. Боевики, значит, вот эти, которые... Да, исламисты что-то объединятся. Да. Ну, ты знаешь, я думаю, что сейчас этого нет. Конечно, потому что еще не критично у них ничего. А в будущем вот возможно. И мы говорили, что Путин доиграется, добьется того, как здесь все против него объединились, так и там все против него объединятся. Ну, это же как бы классический вариант. Враг моего врага, мой друг. Поэтому они в любом случае, у них все условия для объединения есть. Конечно, они там этих исламистов сильно сейчас не любят, потому что они как, ну я имею в виду ИГИЛ, потому что они там себя повели как нехорошо, так скажем. А так-то, в общем, цели и задачи-то у них одни и те же. В столице Австрии 23 октября пройдут переговоры по сирийскому конфликту глав дипломатических ведомств России и США при участии их коллег из Турции и Саудовской Аравии. Да что опять за бред какой-то? Они же вот только просились им вот, на дверь да, показали. И вот Лавров опять? С Керри переговорили. Понимаешь, чем больше встреч по урегулированию, тем больше геморроя. Все должно созреть. Но я вполне допускаю, ну как с Украиной, да, вот все созрело и все прекратилось. Ну, значит, я не верю, что они, вот что, а Керри, значит, поедет разговаривать? Да, это не только он, туда еще турки поедут, туда поедут все. И вот вопрос, о чем они будут разговаривать, если сегодня вот приехал Асад. Но не приехал, его пригласили, конечно, и встречался он только с Путиным. Тут такие варианты. Я не знаю, как, что там предложили Асаду. Я думаю, что там вопрос так поставили Асаду. Слышь, или мы тебя сдаем, или Курдистан. Ну, другого варианта нет. Вообще ни у того, ни у Асада, ни у Путина, ни у кого. Хотя, я думаю, может быть, и разговаривали о сдаче Асада. Потому что, ну, как-то все очень странно. Сегодня вот хороший ты мне прислал видео. Я же телевизор этот вонючий не смотрю, а там вот эти опять придурки. А там говорят, всякие... и не было этого в телевизоре. А откуда же это взяли? Ну как обычно. А, это вырезка? Вырезка, да. Да, там кремлевские ублюдки. Хотя были, не факт, я просто не знаю. И сириец там какой-то был, я не знаю, как он туда попал, его пригласили. Ну, у нас, да, Дима вот выдвинул версию, что он сказал сначала, я Крым наш. Ну такая ну, диверсия, да. Туда про они же не разбираются, конечно, кто там кто. Да. Они все на одно лицо для нас, да. И он сказал, я Крым наш, и какой-то... Совет возглавляет сирийцев в России, там, ну какая-то у него такая должность чиновничья там. В интернете звучит. Это идет, называется, сириец привел в замешательство адептов Кремля. Обязательно посмотрите, обязательно посмотрите. Да, мы там лайкнули на канале Артподготовка, там понравившихся посмотрите. Очень, очень хорошо, он там все сказал, и там все эти гордоны, гондоны, я не знаю, там на него Марков набросились. Марков, любимый, да. А? Марков. Да, и пытались они ему объяснить, как надо Сирию любить. Вот это меня больше всего возмутило. Вот это, блядь, самые лучшие сирийские патриоты собрались. Половина евреев, половина жирных путинских котов. И они больше всего любят Сирию. Блядь, да это охереть не встать. Ну, что там самое главное сказал, да? Он сказал, они говорят, ну вот исламское государство зло, он говорит, безусловно, зло, там все, терроризм, он говорит, ну вы посмотрите, они уничтожили, ну может быть там тысяч, ну несколько тысяч, несколько да, а тысяч, это полмиллиона а уничтожил. Это полмиллиона, и это, говорит, где разница в зле, ну то есть нам какое зло надо сначала уничтожать, и вот и погнал это, да, здорово, он им протоптал там. Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность тем, что удары по Алеппо и вокруг могут породить новую волну беженцев. Ну да, тут вообще турки как-то странно себя ведут. Вот Эрдоган, что он говорил в телефонном разговоре, мы не знаем, но телефонный разговор связан с общением Путина с Асадом. То есть они что-то там между собой терли. И тут вот вчера еще, кстати, СМИ заявили, российские, Турция готова пойти на компромисс по Асаду и так далее. И говорят, что, по крайней мере, кремлевские мечтатели заявили о том, что Эрдоган сказал, что можно там на полгода Асада оставить, и вероятно они пытаются пролоббировать, что вот там в Вене об этом и шел разговор. Ну давайте он там полгода посидит, а пока мы переходный период подготовим. Понимаешь, ну такая разводка чисто бандитская такая. Давайте наш пока останется здесь кассир, и полгода он будет бабки там воровать. Ну, я по аналогии, конечно, он там не бабки ворует, он людей убивает. Он еще полгода mm-hmm. будет убивать там людей. Вот. Ну, вот премьер турецкий Давутоглу, он заявил о том, что лучше Асаду не возвращаться в Сирию из России. Значит, он сказал, что, в общем-то, и без него там этот период переходный отлично можно организовать, и без него даже еще лучше. То есть вот позиция тут совершенно очевидна человека. И по крайней мере даже не человека, а того направления, которое он поддерживает. А Эрдоган, не знаю, как он себя поведет. Но обрати внимание, вот Путин позвонил еще главам Иордании и Египта. То есть с ними еще он перечирикал. И получается, тут, в общем-то, все поговорили со всеми. Практически в один день. И вот что они там будут в Вене решать, я не знаю. Но я думаю, что америкосов-то они не сломают. Потому что те хотят, так сказать, отстаивать свои позиции до конца. По крайней мере, в преддверии выборов. Но надо быть идиотом, чтобы не отстаивать их до конца в преддверии выборов. Чтобы потом всех собак на тебя понавешали. У меня вот вопрос такой интересный. А позицию там сирийскую вообще никто не спрашивает, что ли? Нет, а кто ее будет спрашивать? Ну, они же говорят, сейчас примирение будет, да? Да. Вот тут посадим Асада, а там кого? А они что, готовы? Так они же первые должны сказать, мы готовы или не готовы. Я так понимаю, вот судя по этому выступлению, не то, что не готовы, конечно, а вообще... Конечно, нет. Конечно, нет. А что тогда они и Иордания разговаривают? Если скажут, что Башара Асада оставить еще полгода, то это будет продолжение войны, ничего не изменится вообще. Ну, это просто сказать, что все, ну, еще полгода войны. Да, ну, Путин, как бы, наверное, этого или не понимает, или не хочет понимать. А может, они его тут подменили, а туда отправляют и говорят, мы тут нового вот слепили, клона, и теперь все, не ссыте, все нормально, ну, да, будет. Он будет послушный. Катар не исключает военного вторжения в Сирию. Ну, все флаги будут в гости к нам, к вам, да. Вот представь себе, сейчас ситуация, на полгода нам скажут это... Башар Асад. Туда еще Катар въедет со всеми приснами. Да? Но они же должны решать вопросы своих, так сказать, по религии братьев. Да? Они не могут смотреть, как там такое происходит. Ну, если так оно и есть. Значит, они попробуют туда въехать. И вот представь, туда въехала коалиция, Путин, потом еще Катар с арабскими, со всеми ребятами туда войдет. Не знаю, что там будет. Но Третья мировая это 100%. Во что она выльется только. И чем закончится, это даже, я думаю, гадалка сейчас не скажет. В Азербайджане задержаны сразу 7 генералов службы безопасности. Ну, не даром они задержаны. Хотя, может, и даром, не знаю. Алиев, я так понимаю, упустил немного. Он почувствовал, что везде сейчас одно и то же происходит, да? То есть на и бывшем постсоветском пространстве оппозиция начала поднимать голову, потому что затрахали такие, как Алиев, в частности. Понимаешь? То есть, ну ладно, когда там сидит Назарбаев. То есть, по крайней мере, надежда, что на его место мажор его не придет какой-нибудь. А здесь сидит мажор, да, и что он там сидит, по большому счету? Нафиг он кому нужен? Он даже этим своим генералам не нужен. Поэтому, конечно, у него сейчас единственная задача всех, вот, кто более-менее там серьезно усидел их, особенно при его папе, кто еще что-то рулил, всех раскидать, кого посадить, кого утопить. Ну и каких-то молодых насовать, которые причем между собой не имеют, в которых в товарищах согласия нет. Знаешь, то есть один из одного места, там другой из другого, один одной конфессии, другой другой и так далее. То есть собрать вот такую группу, ну как Сталин любил себя окружать, и все, и тогда он может какое-то время продержаться. Почему? Потому что, ну, там регион не слишком агрессивный. То есть если вот Карабах как бы исключить, но Карабах это как раз то, что наоборот объединяет азербайджанцев, понимаешь, они не разъединяют. Поэтому, в общем-то, ничего страшного. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прилетел в Иерусалим для встречи с израильскими и палестинскими лидерами. Ну да, там, конечно, все зашло очень далеко уже, и правильно он сделал. Но я не думаю, что он сможет решить эту проблему. Более того, что он там вот встречается с Аббасом и думает, что Аббас может это прекратить. Не может Аббас это прекратить, иначе самого Аббаса прекратят, мы же понимаем. То есть сейчас это должно как-то... Ну, люди должны наиграться, да. Это прекратить. А? И с той стороны. И с той, тем более не могут. Потому что там есть определенная масса голосующего народа, который абсолютно по-разному думает. Конечно, не могут. Тут я просто говорю именно о той части, которая более управляемая, как это ни парадоксально, да. И все равно она остается неуправляемой. Поэтому, конечно, вот тут два палестинца напали с ножами на израильских военных и были убиты. Тут израильтянин 50-летнего грузовиком задавил какой-то палестинец. Застрелили, значит, какого-то ранившего ножом офицера. И все это вот такие похожие они случаи, они все разные. Но когда читаешь информацию, думаешь, ну это, наверное, об одном и том же. Только разные журналисты. Нет, нифига, это разные совершенно вещи. И они как под копирку, знаешь. И все это будет эти с ножами, да, какой-то вот стандарты какие-то. Эти с ножами, эти военные, да. Но мы же говорили, вот представь, какая ошибка Нетаньяху. Мы об этом говорили с тобой. Выгнать вооруженных военных, на которых нападают с ножами. Они же не идут издалека, там кричат, сейчас мы нападем туда-сюда, там поднимаем 16 и начинаем молотить. Нифига, понимаешь, они выскакивают, трах-бах, все оружием завладел. Зачем выпускать вооруженных военных, чтобы у них отнимали оружие? Тем более, они как красная тряпка для быка. Мы об этом и говорили. Зачем они это сделали? Ну, я говорю, мне трудно советовать Израилю, который этим занимается там еще до моего рождения. Да, но все равно, как я считаю, что это ошибка, конечно. Вот в этот раз точно это ошибка. Россия и Белоруссия в ближайшие два года создадут механизм вооруженной защиты союзного государства, сказал Шойгу. Не дай бог, конечно, сказал Лукашенко, да? Лукашенко тоже сказал, не дай бог. Конечно, нет. Не, механизм, может, они создадут такой на бумаге, но ничего реального. Вот тут, говорит, Шойгу сказал еще, что пройдет Запад-2017 учение. Это Шойгу, смотря в каком месяце. Если в ноябре, то все, уже ничего не пройдет. Уже ничего не пройдет, Шойгу. 2017 это твой последний год. Полицейские задержали на одной из строек в Москве 500 мигрантов из стран ближнего зарубежья. Да, и кроме того... На Заречной улице. Да. Осень на Заречной улице. Весна, а нет, теперь а осень. Осень, да. Кроме того, полицейским удалось задержать организатора незаконной миграции. Организаторы незаконной миграции сидят в таких кабинетах, что их полиция и ФСО охраняет. Поэтому что тут говорить? Еще не подумали это? Статью надо обязательно специально. За организацию незаконной миграции. Угу. Это же надо решать проблему, как они всегда решают. Ну, конечно, путем введения нового состава в уголовный кодекс. Да. Ну, вот сейчас меня спрашивают, а зачем 500 человек задержать? Да очень просто. Вот представьте, среди этих 500 человек масса людей, ну давайте говорить откровенно, они неблагополучные. То есть это не лучшие люди, не с самым хорошим складом ума. Там процентов 10 это пепка прыгни, как вот у Гашика, да? Угу. Ну, то есть люди абсолютно ручные. Что ты им скажешь, что они тебе расскажут? Вот представь, сколько из них сейчас окажутся террористами, которые готовили теракт. Ну, цапнул, поговорил, сможешь, слабоумный. Ну, еще, ну, ты там готовил теракт? Готовил. Государя импилатова, да, помнишь? Ну, да. Да. Как пепка прыгни. Ну, и все, и привет семье. Посмотрим. То есть сейчас их выгнали задерживать террористов. Ну, потому что нужно, да, чтобы, когда случится первый теракт, должен счет быть огромный. То есть предотвратили там 850 миллионов терактов, но один не смогли. Ну, и они решили не удочкой, да, так бреднем, сразу взять террористов. Спецслужбы задержали 22 участника группировки Хизбут-Тахрир. Это из той же партии? Нет, это первая партия старушек, это не та. Это вот вчерашних, помнишь, двух там захватывали, а это вот продолжение банкета. 22 участника задержаны. А вообще всего выхватили тогда 100 человек и проверяли их. Я уж не знаю, как их куда, в какое место проверяли. Но я так понимаю, что 22 человека раскололись в том, что они вот этот Хизбут и все остальное, понимаешь? Они раскололись. Остальные, видно, ну, поумнее, что ли, оказались. Или вообще уж настолько не при делах, что скажут, я только прилетел вот полчаса назад с самолета, вот билет. Поэтому тут страшная сейчас будет ситуация. Я бы вот посоветовал мигрантам отсюда дергать, чтобы вдруг не оказаться этими Хизбут-Тахриром там и ИГИЛом. Да, причем в Европу. Да куда угодно. Школьный учитель в Кабардино-Балкарии подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. А кто-нибудь в Кабардино-Балкарии не участвует в незаконных вооруженных формированиях? Те, вот, кто участвует в законах. В законных, я согласен. Ну, тут вот два, то есть тут интересные такие моменты. Вот представь, вот школьный учитель математики задержан с пистолетом Макарова и с двумя ручными осколочными гранатами, ну, со взрывателями в машине. Это вопрос, зачем ему пистолеты, гранаты в Кабардино-Балкарии? Ну, там же так хорошо, так тихо. Зачем человеку там пистолеты, гранаты? Тому человеку, который живет в селе Аушигер, да? А, нет, это или это его фамилия, я не знаю. Ну, в общем, живет там где-то в кишлаке, да, в каком-то, в горном. Нафиг ему гранат с пистолетом? Так же все хорошо, никто по горам не бегает, никакие полицейские не останавливают, ничего не отнимают ни у кого. Полная херня вообще. То есть я бы удивился, если бы у нее не было пистолета. И вообще я удивлен, как в таких местах у нее только ПМ. Что в горах делать с ПМом? Застрелиться только? Там, ну, как минимум автомат он должен быть. Он же учитель, значит, батан. А батаны там только имеют, ну, ПМ и две гранаты. Конечно, ну, что там батан, конечно, может иметь? Конечно, конечно. Да? Нет, ну, ты едешь в это самое... В горах. Ну, у тебя должен быть ПК, 200 патронов, лента, причем 1911 года боеприпасы должны быть тяжелые, с металлическим сердечником, чтобы достать там кого-то, если там уж что-то случится. А что ты будешь с ПМом делать? Там просто тупо с автоматом кто-то с горы начнет тебя стрелять, и все. Никаких, ни одного шанса, вообще ни единого, представляешь? Поэтому фигня какая-то тут. Так, тут какой-то скандал в МГУ, что-то им ФСБ предъявило. Что да нет, вот... тут какой скандал, они теперь требуют, чтобы все вот, кто там физика, физико-химическое, биологический вот этот факультет МГУ, чтобы все научные работы подвергали анализу ФСБ, на анализы сдавали. Я так понимаю, что сейчас это будет везде, что они заявили, что Вова Путин ввел новый перечень того, что секретно, надо было еще заявить абсолютно незаконно, потому что это делалось федеральным законом, мы в Конституции это читали, а Вова почему-то не прочитал Конституцию. Так вот теперь они будут все научные работы, я думаю, не только из МГУ, просто в МГУ люди, ну, которые более свободны, они сказали об этом, а другие просто смолчали. Им сказали, так, все будете сдавать в ФСБ. Вот представь, вот эти вот физика, химика, биологический факультет, что они там сдадут в это ФСБ. Если какой-то ФСБшник это поймет, и то он уже давно мог бы понять, вернее, то он уже давно бы работал где-нибудь, я не знаю, в Англии, в Японии, в Китае или в Америке. Его бы здесь уже не было. Если бы он мог понять, о чем эта работа. Поэтому полная фигня. Ну, очередное количество бездельников, очередное шестое управление, которое будет защищать секреты. Вот, понимаешь, у него мозги у этого Вовы работают вот как там, вот в КГБ, вот там он. Он там полностью, причем на таком самом низком уровне. Там даже люди как-то были более творческими, придумали какие-то модели, что-то из того говна, что было, как кубик Рубика собирали, какую-то другую модель. А он нет, он просто берет и копирует, причем копирует самое плохое. И я так понимаю, что не только он это делает, это делают те, кто под эту муху бабки собирает. Вот представь, тот КГБшник, который сидит, он понимает, что этот болван, он что хочет, тебе подпишет, если так было при совке. И он приходит, там, Владимир Владимирович, вот надо подписать там вот столько-то денег, потому что вот так при совке было, мы так же сделаем, но на это надо бабосы. Если ему объяснять, что нужно что-то там с интернетом сделать, ты устанешь, усрешься объяснять и вышибешь копеечку. А здесь можно миллиарды сразу, вот оно как при совке, вот так, ну как в КГБ. Ну, раз так, давай. Комиссия по этике Международной шахматной федерации ФИДЕ на 2 года отстранила Гарри Каспарова от любой деятельности, связанной с ФИДЕ. Представляешь, великий шахматист Илюмжинов отстранил какого-то Каспарова. Какого-то чемпиона мира, да, который 11 там каких-то шахматных Оскаров имеет и так далее. Великий Илюмжинов отстранил. Еще сказал, что... За взятку. Да, Каспаров взятку давал, 500 тысяч долларов. Но тут такая ситуация. Если давал взятку, то это уголовно наказуемое деяние. Где нет, дело... да, тут написано, заключили договор. Тогда как это может быть, заключили договор, если взятка? Не знаю, вот это полное... А от Каспарова что-то я посмотрел, ничего пока не, нету никаких отзывов. Ну, посмотрим. Ну, это понятно, что калмык что-то там свое придумал, потому что ну, абсолютно ничтожный человек. Ну что, какие заслуги у Илюмжинова перед шахматами, а? Ну, вообще он играет неплохо. Ну, вот ты знаешь, когда власть возьмем, попробуем, попросим его сыграть с Каспаровым, исходя из того, что один проигрыш плюс 10 лет в гору в тюрьме. Посмотрим, сколько раз он выиграет у него. Не, ну тут понятно, что Каспаров, ты сравнишь. Но он на самом деле хорошо играет. Я не знаю. Он чемпион МГУ был, а это я слышал большое. Много про Элисту, жемчужину, нет, понимаешь? Это понятно. Я заехал в Элисту, это сортир. В этом сортире стоит надувной спортзал, такой же надувной, на мой взгляд, датсан. Ну, может быть, он не совсем надувной, но выглядит как надувной. И какая-то шахматная хрень, такая же надувная. Больше там нет ничего, понимаешь? Вот человек за все время своего там губернаторства ничего не сделал. Ну, то есть сортир такой вот, Элиста называется. Не, ну ты же говоришь по поводу играет. Играет он, во всяком случае, шахматы лучше, чем Путин. Борется в дзюдо. Ну, понимаешь? Да, может быть. Так, новый глава комитета ФИФА по подготовке чемпионата мира 2018 обвинен в коррупции. Бекенбауэр оказался замешан. Не, обвинили-то Бекенбауэра до кучи, а новый глава и это Вильяр, который вот этого, значит, Вильяра 20 октября его выбрали в оргкомитет ФИФА, а теперь уже обвинили и еще к нему прицепили Бекенбауэра. И, в общем-то, это все по подготовке чемпионата мира 2018 ударит не дуром. Понятно. Там они, значит, одних выпирают, другая мафия лезет, тут же ее тоже подставляют. Такая войнушка началась. Ну да, да, конечно. Ну, нет, тем более, что друг я так понимаю, что там у всех миллион хвостов, за которые можно вот прям, знаешь, так вот, не глядя, как в мешок, раз, и там за первый же хвост, опа, такого кота жирного можно вынимать. Так они друг друга пожрут, и останется этот, как самый главный крысоед. Ну да, крысоед. Псковский городской суд рассмотрел заявление Льва Шлосберга, в котором оспаривается решение Псковского областного собрания, лишившего его депутатского мандата. Вот глупость, да, оспаривать очевидное говно, да? Ну, не, ну куда деваться? То есть вот они... А зачем? Судья Елена Зайцева вынесла решение отказать. Ну, что... Отказайцева. Да, отказайцева очень хорошо. Так вот, насчет отказайцевых, Шлосберг, ну и другие там присутствующие говорят, что даже их не стали слушать вообще. То есть все зачитали, что-то пожали всем руки и все поцеловали в лоб. Ну так образно говоря. И все, и Шлосберга... То есть судья Зайцева лишение... прямым образом нарушила Конституцию, подписала под этим, да, что... Да, лишение мандата почли вполне законным. Да. Вполне. Да, вполне. Ну, сейчас в следующую инстанцию будет, значит, подано, в данном случае, что это будет, это апелляция будет в следующую инстанцию, да? Ну вот апелляция в следующую инстанцию будет. Ну посмотрим. Я думаю, что это будет. А на самом верху что-нибудь скажут. Ну обязательно строчку какую-нибудь напишут, что, ну наверное, там не все так просто, а вот там вот кому-то поставят на вид, что надо устранить там орфографические ошибки. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий случаи и особенности применения физической силы и оружия в отношении заключенных. Вот Росбалт написал, Госдума запрещает надзирателям бить заключенных палкой по голове. Я сразу вспомнил, и Ицелоп меня не имеет права бить по ночам никогда. Вот ты знаешь, вот так, когда я смотрел Кинзадза, там как он, в 87-м, да, в 86-м его сделали, в 87-м он вышел. И мне казалось, что это какая-то фантастическая вещь, что такого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда. Тогда был Советский Союз. Но я не верил, что так бывает. А сейчас, ну это же классический, прям путинский режим, и все вот запрещают бить палкой по голове, но не никогда. А всегда запрещают, а вот иногда можно все-таки, когда уж распоясались. Водой можно из водометов, но только чтобы температура была выше 0 градусов. То есть, если она будет там, стоит, раз, замеряет. Сколько? А, температура выше. Правозащитник, да, замеряет, да, да, с, да, термометром. 1 градус плюс, все, ну давай, поливай и так далее. То есть, жесть, конечно, то есть, такое безумие. Тут вот описывается, куда можно бить, а куда нельзя. Придурки, которые там вот это принимали вот этот закон, вы когда-нибудь в драке в большой участвовали, где стенка на стенку бьются? Вы еще думаете, там кто-то будет разбирать, куда? Вы дали разрешение бить, будут бить по полной программе. А куда там бьют? Кто это будет разбираться, куда кого там ударили? Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении ограничений на выплату так называемых золотых парашютов региональным чиновникам и депутатам. Мне пофигу, региональные чиновники, депутаты, но у меня вопрос к этой Госдуме. А что же она сама приняла решение о получении охрененных золотых парашютов вот этим вот составом, который, ну он не доработает 2 месяца. Ну а раз он не доработает, значит он должен получить какие-то безумное количество окладов там за 100 лет вперед. Там, я не знаю, и еще что-то, какие-то просто космические суммы, которые они там... себе уже выписали, еще ничего не закончилось, а они уже катапультируют с парашютами, да? Странно они как-то себя ведут. Как странно? Они же должны до 5, 11, 17 свалить, поэтому ничего странного. Ну, может быть. Ничего. Нет, так, те козлы, которые там сидят, они все прекрасно понимают. Они, в отличие вот от этих, которые тут по земле бегают и еще дофига из них ватников. Там ватников уже нет никаких. Вот это вот пиздобратие, которое там на сирийцев кидалось, они все знают все прекрасно. Ты че? У них все в порядке. У них в случае чего мы их замучаемся вынимать. Из Израиля вообще никогда не вынимем. Ну, какой-нибудь кидон туда направим, только наш, и все, там разберемся с ними. Вот. Из Штатов тоже никогда мы их не вынем. Там скажут, демократия у нас. Вот этих жуликов, воров и сволочей мы вам не отдадим. Ну, достанем вас, ребят, достанем. Жизнь на это положим, а достанем. Чтобы и через 100 поколений сказали, нельзя так с русским народом поступать. Почему? Потому что привезут, за шею не будем вешать, потому что, ну, Эдику не нравится, многим не нравится. За ноги повесим, за яйца повесим, но обязательно вздернем. Вот Россельхознадзор заметил, что из задержанной контрабандной продукции, подлежащей уничтожению, санкционной или контрабандной, я не пойму, ну, в общем, пятая часть, 20% не было уничтожено. А куда оно делось? Не знаю, куда оно делось. Но говорят, что... Я думаю, что оно вообще не уничтожается. Слушай, тут с одной стороны пишут под санкции, другой контрабанды. Они вообще... А, ну понятно. Они да. Все... Никто же не разбирается. Мозг рвется, но обрати внимание, если ты возьмешь... цифры уничтожения контрабандной продукции, они не сильно отличаются от этих цифр в другое время. То есть компанейщина, вот эта компания кончилась 6 августа, 679 тонн на продукцию растениеводства уничтожения приходится, ну а это сгнивший товар, так скажем, и 87 на продукцию животноводства. Кстати, получается, как у Авеля с Каином, да, один там животноводство, другое растениеводство, да. Вот. Вот. И я о чем хочу сказать. То есть компанию они свернули. Они увидели, что народ негативно очень к этому относится, и свернули компанию. А вот председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике Владимир Слепак предлагает ввести православный стандарт продуктов для подтверждения их качества и положительного влияния на духовное и физическое здоровье граждан. Ну что ж, кошерную пищу. Да, ты понимаешь, вот. А, причем он и написал, что это вот автор письма ссылается на аналогичные системы добровольной сертификации мусульман, халяльный продукт. Кошерный продукт. То есть как-то вот он странно, этот православный. Что-то от него как-то припахивает, от этого православного. Я бы него бы я штаны бы снял и посмотрел, что у него там за православие между ног. Про кошерный халяльный продукт он тут нам причесывает. Ну а есть в православии хоть какие-то ограничения? Ну, кроме, да нет, ну, когда пост, это понятно. Не, ну это понятно, что это есть скоромная пища и постная пища, какие могут быть ограничения? Ну там такие какие-то табуированные, как мусульман, там свиньи. А там я не, нет, в православии нет ничего табуированного. Все полезно, все, что в рот полезло. Да, все, что в рот полезло, да. Следователи прекратили резонансное уголовное дело о гибели 4 детей уральского священника, отравившихся газом в Свердловском поселке Красный Адуй. Да, то там вначале газовики были виноваты, то еще, понимаешь? Ну, невозможно было на батюшку и его жену свалить. Ну, не пьющие они, сан у него святой, да, все, ничего не сделаешь. И все, несчастный случай, детишки так просто умерли. Понимаешь, это происходит по всей России, только всегда виноваты родители. А в данном случае не могут, я имею в виду в кавычках родители, привлекают родителей, как мы вот видели в Ростове. А здесь не смогли. И вот вопрос тебе, так, у меня нет газа. Я, слава богу, без газа живу. А вот тебе вопрос. Тебе давно газовую службу приходил, проверял плиту? Никогда. Никогда. Вот. А в советский период, ты помнишь, они ходили друг за другом, эти газовики. Друг за другом. Почему? Потому что это действительно опасная вещь. В доме газ. Точно опасно. Но они вообще не проверяют. Им похеру. Знаешь, что вот по этому попу, по его бедным детям покойным скажут, что это они испортили газовое оборудование. Они вот тыкали там что-то, mm-hmm. маленькие дети, и скорее всего испортили. Сами виноваты. Да. А нечего было рождаться в России. Да. Акции Трансаэро подскочили на 187% и могут вырасти еще. Слушай, чтобы акции выросли, надо. Вот это гримасы рынка, да, надо обанкротить компанию. Конечно, ну как с Мечелом, помнишь? Да. То есть Мечел уже практически не существует. Акции поднимаются, падают, люди зарабатывают миллиарды, гораздо больше, чем долгов у этого предприятия, да, вот на разнице в акциях. Но очень забавно. И здесь вот та же самая ситуация. Понятно, что все эти закидоны, то их покупает Аэрофлот, то их Аэрофлот не покупает, и то их покупает дяденька какой-то богатый. Сейчас окажется, что не богатый дяденька не покупает. Почему? Потому что богатый дяденька заявил о том, что он покупает только для того, чтобы заработать на повышение этих акций, и все, представляешь? Очень хорошо. Китайский холдинг купил производителя смартфона нашего, Йотафон. 64,9%. Обкакались полностью. У каких-то огольцов, которые там являются руководителями, он купил. Да, ну а что тут совершенно очевидно, Йотафон. Ну, я так понимаю, в этих случаях покупается дистрибьюция, покупается сеть продаж, собственно, да. Грубо говоря. У них какая-то сеть есть. Я думаю, что Йотафонов там продавать не будет. Ну, так может быть. А как они хвастались, как Медведев подпрыгивал с этим Йотафоном. Ну, вот они, правда, заработали 100 миллионов, крутили. Вот пишет Мальцев, радоваться надо, что хоть кто-то хочет качество питания улучшить. Когда кто-то хочет улучшить качество питания, это очень хорошо. Если это не чистейший популизм. Мы уже слышали заявление от Русской Православной Церкви, что это импортозамещение будет в монастырях. Мы тогда привели пример, сколько там человек находится и сколько из этого оказалось, что можно накормить 70 тысяч, да, мы посчитали. Монастырской едой. Поэтому вот ерунда вот эта путинская, она пусть другим в уши заливается. Российская экономика может расти на 10% в год быстрее, чем сейчас растет Китай. Об этом говорится в докладе Столыпинского клуба, так называемого. Это где вот этот Глазев? Глазев, да? Титов, там кого только нет. Конечно, я согласен. Мешают только козлы и гниды из Кремля. Вот они сильно мешают. Если бы их не было, российская экономика на 10%. Какой на 10? В первый же год она бы выросла на 100%. Первый же год. Представляешь, если вот эти суки не крали бы, конечно, все выросло бы мгновенно. Потому что, ну, представь себе ситуацию. Вот каравай. То есть Если предположить, сидит какой-то злой, самый злой барыга-либерал, которых я ненавижу, кстати, но он из этого каравая что-то выдергивает и вкладывает опять, отщипывает чуть-чуть, потому что, ну что, много ему надо, чтобы прокормить себя там и 10 своих детей, которые ездят там на этих Феррари и поджигают их. Ну, наверное, нет, да? Вот. А что делает чиновник? Он мало того, что все это украдывает, куда-то вывозит за границу, он, если что-то не вывозит, он вкладывает это здесь в роскошь. Какой экономика от роскоши двигается? Да никогда в жизни она не двигается от роскоши. Это как бы парадокс роскоши. Поэтому, что тут можно сказать? Конечно, Глазев говорит о том, что нужна инфляция. Он всегда, я помню, говорил в 94-м, я слышал этот доклад. Потом, год назад, мы с тобой или когда-либо весной говорили, что чужий Глазев-то изменился. Стал говорить, что ни в коем случае нельзя, чтобы была инфляция, там, чтобы девальвировался рубль, нельзя. Вот сейчас он абсолютно то же самое говорит, что нужно напечатать еще 100% рублей, и все будет хорошо. Классно будет, Глазев, давай, мы за. А лучше 1000% напечатает. Ну, в принципе, я могу ему сказать, что если 100 он напечатает, ну, не он, а Путин там, Набиуллина, этого будет уже достаточно, потому что 1000, оно уже само собой потом пойдет, уже как по раскатанной, так сказать, колее. Да, вот по поводу роскоши. Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении и предоставлении кредита Кубе в 100 миллионов долларов. Они же с предыдущими-то вот-вот расплатились, да? Да, вот, 30, вот только что. Почти 33 миллиарда. Отдали, да. Подписали, что согласны с тем, что никто никому ничего не должен. Да. И вот новый шикарный подарок. Бежит Медведев и что-то и несет. И вот какой в этом смысл? Ну как, какой в этом смысл? То есть они хотят везде успеть. Везде, везде сработать. Они везде молодцы. У них внешняя политика там. Ну, что-нибудь Рауль Кастро хорошее скажет. Не, конечно, они там, я думаю, свой интерес тоже имеют. Я думаю, да. Конкретные ребята влезли туда, их впустили. Они туда влезли. Они же не просто так эти деньги дали. Там на Кубе сейчас идет, в общем, самый большой намыв. Может, они нас слушают. То есть им, может быть, сказали 100 миллионов заплатить, там, мы вас впускаем, можете что-нибудь купить, там, земельку, пляжи там, и так далее. Им же надо куда-то сейчас вбухивать свои деньги и рассчитывать на то, что их не отдадут всем этим там медведевским товарищам, либералам из правительства. Они же должны куда-то сейчас воткнуть бабки, чтобы у них их не отняли, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы их не отдали. Вот они рассчитывают, возможно, что Америка не отдаст, а Куба бабки эти как бы оставит за ними. Ну, в виде, там, я говорю, земли, недвижимости, производств. Может быть. Российская Федерация попросила суд американского округа Колумбия отказать от рассмотрения иска бывших акционеров ЮКОСа, который требует вернуть им 50 миллиардов долларов. Да, видишь, какие молодцы. Как в том анекдоте, помнишь? Когда про Петьку с Василием Ивановичем говорит, этого вот расстрелять. Как фамилия Иванов расстрелять? Как фамилия Петров расстрелять? Как фамилия Сидоров расстрелять? А я не хочу. Отставить Сидоров не хочет. Вот так и здесь они, помнишь? Ну, я понимаю. То есть у них нет какой-то аргументации? Нет, это... они просто говорят, давайте вы нас судить не будете. Чисто, как сказать, адвокатская такая муля, да? Не, ну, в любом случае будет это рассматриваться. И будет какое-то решение. То есть это срок какой-то. То-то решение было им принято уже, подтверждено, что 50 миллиардов надо возвращать. Это как бы апелляция идет или еще нет? Нет, это вообще, это отдельный. Я знаю, мы разбирали, что во Франции приняли, да, где-то еще приняли. Вот в Штатах должно быть, вот в каждом штате, я так понимаю. Ну не в каждом штате, я думаю, что этого будет достаточно. Ну как прецедент, по крайней мере. Это вообще будет достаточно. То есть это еще в Штатах не реализовано. Нет, и еще даже не рассматривалось, понимаешь? А дело в чем? Я понимаю, чем? Почему они заводят по поводу рассмотрения? Потому что представь себе ситуацию. Если дело начнет рассматриваться, то ЮКОС, ну или те бывшие акционеры ЮКОС, могут обратиться с ходатайством о том, что им нужно как бы защитить свои бывшие инвестиции, да, и как бы, чтобы было исполнено решение, нужно наложить арест там на что-нибудь. Могут даже указать на что. Но я бы на их месте указал бы вот эти вот ценные бумаги США, которые находятся в руках Путина. И все, нет вопросов. Там их на сколько? На 300 с чем-то миллиардов. Ну, скажут, вот как раз хватило бы, если бы вы арестовали. Министр финансов Литовской Республики публики не советует бизнесменам и дальше ориентироваться на экспорт товаров в Россию. Да, вот он подчеркнул, что сократился экспорт в Россию с 21 до 13%. Честно говоря, я ошарашен. Просто ошеломлен. Представляешь, Литва находится рядом с Калининградской областью, но тогда в советский период были колоссальные связи, ну прям взаимодействие такое. И оказывается, я даже не думал, что 21%, я думал гораздо выше. Ну, там процентов, думал, 40 это минимум. Оказывается, 21 был, а сейчас 13. То есть, ну, вообще нет ничего. Представляешь? Поэтому... Они говорят, что они там без нас жить не могут. Ну, да. И вот он сказал, что, во-первых, с рубликом проблемы. Во-вторых, я так понимаю, вот они все намекают. И вот эта латвийская стена новая. И вот эти вот министры. Они что-то знают такое. Мы-то знаем про свое, про пятое ноября 2017 года, а у них может быть какая-то своя цифра. Потому что они, видишь, не дуром, что не надо, надо как бы от беженцев защититься, которые из России побегут. Не нужно вкладывать туда, не нужно взаимодействовать, не только из-за санкций. И это вот, то есть у них есть некая информация, которой я допускаю, что мы не владеем. Украина подала первый иск в ВТО против России. Ну что ж, тут вот совершенно понятно, значит, что Украина продавала вагоны, продавала там какие-то стрелочные переводы и так далее, а теперь Россия не покупает. И Украина исходит из того, что это вот абсолютно незаконное действие и так далее. Я что могу сказать? С точки зрения ВТО. Да, с точки зрения ВТО это абсолютно правильно. Украина, вероятнее, все выиграет. Но мы все прекрасно понимаем, что это формальный повод. Почему не покупают Украины? Не потому что санкции. Вот представь, не было бы никаких санкций сейчас. Ну а почему в отношении Нижнего Новгорода точно такие же, но Нижегородской области такие же санкции? Там тоже стрелочные переводы не покупают много лет, хотя все договора есть. Потому что все, железные дороги жопа, российской экономики жопа. Захотят купить, не смогут, не на что купить. То есть здесь это демонстрируется как вот мы не покупаем, потому что санкции. Ну нет вопросов, а с других заводов вы почему не покупаете? У вас санкции в отношении российских заводов? Нет, у вас того же в Нижнем Тагиле, только что мы разговаривали, вагоны не хотят они покупать, там все валится. Здесь стрелочные переводы в Нижегородской области не хотят покупать. Тоже из-за санкций? Конечно, нет. Премьер-министр Италии предлагает, тоже ищут выходы, как ускорить выход страны из рецессии. Да, и он удивительный совершенно такой, новый совершенно метод придумал, сократить налоги, да? То есть, на самом деле, конечно, этот метод придумали уже тысячелетия назад, что когда крестьянам жрать нечего, да, не надо у них забирать последнее, то завтра сеять будет некому. Вот так придумано было, это еще при феодализме. Все правильно, премьер-министр Италии действует. То есть он думает, что необходимо сократить налоги на всех и увеличить налоги на богатых. Имею в виду налоги на роскошь. Не на то, сколько там человек получает, а на то, чем он владеет. Там заводы, пароходы там и так далее. Ну, завода-то нет, потому что это... производство, да может быть и пароходы нет, если это не яхты, да, там дворцы, они перечислили замки, всякие дворцы и так далее, вот на это они хотят увеличить налог, а на всех остальных снизить. Вот Путин странно, конечно, вот он ведет совершенно противоположную игру. Владельцы дворцов у нас молодцы, для них закон Ротенбергов, а то вдруг они там потеряли что-то, 10 копеек, да? А всех малых сирых по кадастровой стоимости за землю давай, за дачу вонючую, за баню давай по кадастровой стоимости, по которой эта баня стоит 3 миллиона рублей. Deutsche Bank по ошибке перевел одному из клиентов 6 миллиардов долларов. Да, потом что-то они вот какой-то совершил младший сотрудник. Вот удивительно, если младший сотрудник может такую вещь совершить, то почему? А я не верю этой новости абсолютно. Почему? Потому что у нас проходила цифра 6 миллиардов долларов. Да, я тоже, Deutsche Bank. Я тоже заметил, да. Ну, это фейк, который суют, чтобы он забивал вот другой. Ты ищешь 6 миллиардов Deutsche Bank, вылазит вот это говно. Ну, может быть. Да не было этого. Не может таких совпадений быть. Вот сейчас поглубже закопаться. Deutsche Bank даже опровергать не будет. Потому что это в какой-нибудь сраной, ну, как сказать, в своем блоге написал Тина Канделай. Да, может быть. Вот мы видим информационное оружие. Забить вот этой фигней. Чистый бред вообще. Ну, даже если такой перевод был, он же чисто технический. Ну, в Британии было же 2 миллиарда так... Не, ну тут вот совпадение. И Deutsche Bank, и 6 миллиардов. Это совпадение все. Я тоже заметил. Тоже заметил. Поэтому не верю я. Ну, вполне, я допускаю, что это так, в общем-то, как такая... Основная версия, это вполне годится, что это именно для этого. Или там не 6 было миллиардов, или там не это. Ну, что-то там подмухлевали под эту новость. Член комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Диденко из ЛДПР готовит проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс о воинской обязанности и военной службы. Чего он хочет там поправить? Да, он хочет, чтобы те люди, которые совершили небольшой тяжести преступления, ненасильственные и так далее, сейчас обсуждают очень сильно. Он еще не написал ни строчки, этот юрист, с позволения сказать, а уже обсуждают везде, чтобы такие люди, которые совершили нетяжкие преступления, отбывали в армии. Если им от 18 до 45 лет, и они мужчины. Причем сам вот этот вот Диденко, он родился в 83 году. Понимаешь, не служил в армии. Я так да, понимаю. В армии он, конечно, не служил, но вот где написано военная служба, лейтенант. Ну, то есть понятно, он получил, да, он там юридически закончил. И имеет медаль за заслуги перед Отечеством, ну точно не в Афганистане заслужил, и медаль за возвращение Крыма. Так что вот мы его, этого Диденко, я тебе Диденко точно обещаю, мы тебя отправим в строевую часть рядовым. Мы тебя даже сажать не будем, отправим в строевую часть рядовым. Очень хорошее дело, я скажу, особенно пару лет. Один год не годится, а вот пару лет нормально. До 27, до скольки там. Да это какая разница. Ну для него, он же делает исключение для людей от 18 до 45 лет. Так что у Диденко возможность отслужить рядовым до 45 лет. Причем, знаешь, не самое страшное. Мы его не отправим в погранвойска, мы его не отправим в стройбат. Мы его мотострелки. Ну, самый простая служба, да? А его же можно призвать как лейтенанта, а потом разжаловать, да? Ну, да. Но разжаловать. Ну, разжаловать, провести аттестацию, задать вопрос, да? И все, один единственный, я думаю, будет достаточно. Показать детали автомата, шептал одиночного боя, сказать, а как вот это называется? И он скажет, лейтенант, ты же рядовой. Выходи строиться, да? Ужас. Вот представляешь, вот такая пизда нестроевая пытается втюхивать, что надо делать в армии. А знаешь почему? Потому что основная сидит там, министром сидит, а другая сидит целым президентом. Из этой братьев в армии никто не служил, они даже не знают, как это должно быть. Вот они про ранее судимых. Вот ты, я... Бог миловал, не служил с ранее судимыми, а ты служил, стройбатик. Только это, с ними и служил. Это, наверное, там мозг взрывался, да? Ну да, не, ну как? Ну мне же трудность тогда было оценивать, что я сам молодой был. Ну, наверное, так и надо было, как я думал. Сейчас-то я так не думаю, да? Половина по-русски не умеет говорить, половина судимый, вот так и весь стройбат. Я не знаю, если тем, кто служит вот сейчас, просто предложить, спросить у них, ну опрос провести. А вы бы хотели, чтобы вам сюда судимых привозили исправляться, причем до 45 лет, вот этим пацанам? Вот и мы посмотрим, что они скажут этому Диденко. Да, надо его к 45-летним судимым отправить рядовым, да. Очень забавный чувак. Заместитель прокурора района Москвы задержан при передаче взятки. Однако какого района, я так понял, не уточняется. Ну да. Это секрет. Секрет. ФСБшник. Тут а зачем тогда отчитывается? Это тогда бы спели старую песню. Кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет. Ну да, вот они... Я так понимаю, сейчас каравай все меньше и меньше, они его делят все больше и больше. И начнется, вот мы увидим уже с весной, такой замес начнется. Они будут месить друг друга, рвать в клочья, вообще ни на кого внимания не обращать. Будут просто разрывать, вот так вот, за два полужопия и бш, пополам. Прокуроров, следователей, судей. Сейчас еще судей никто не трогает, понимаешь, но начнется, потому что там тоже... Да. Особенно в небольших городах внутренние такие разборки идут. Судьи вообще на деньгах спят, да? В Красноярске задержана 17-летняя местная жительница, которую подозревают в мошенничестве по интернету. Да, 17-летняя жительница нахлобучила народ 239 человек, то есть на 359 тысяч. То есть она просила, значит, там... зарегистрироваться у нее там где-то, ну, через социальную сеть и выслать денег 1500 рублей для получения льготного кредита. Представляешь, ну и высылали, вот таких нашлось 239 человек. Еще спрашивают, почему они Путину верят. Что, причем Путин? Вот 17-летняя какая-то нахлобучила их, причем по полной программе, и все нормально. Они ей поверили, что можно получить кредит. Льготный. В отделении ГИБДД на юго-востоке Москвы скончался 76-летний пенсионер. Да, он получил права. Сдал, вернее, экзамен, не получил. И умер. Ну, ты знаешь, ну, наверное, как-то даже... Ну, не то, что хорошо, но, по крайней мере, неплохо. Но он же на радостной ноте такой. Права. Да, с правами. Да нет, ну... Лучше поздно, чем никогда, ну, правильно? Да, согласен. Как-то вот она такая странная новость, да. Ну, надо было про нее сказать. А вот в Китае создают собак-мутантов. Да, причем они со сверхмощной мускулатурой создали собак и говорят, теперь вот они будут менять еще гены, чтобы собаки стали похожи на людей, чтобы они болели человеческими болезнями и можно было, изучая эти болезни, лечить людей. Ты в это веришь, в эту фигню? Нет, они, конечно, создают оружие, 100%. А так как к отношению к оружию генно-модифицированному очень жесткое везде, да, поэтому вот такую шнягу они прогоняют. То есть все его хотят, но все его критикуют. Но все его критикуют. Причем уже многие годы. Экс-премьер Австралии Тони Эбботт и его сторонники разгромили его бывший служебный кабинет в ходе пьяного дебоша. Ну, классическая, в общем-то, форма ухода из политики, ну или там из своего кабинета. Почему бы не разгромить? Я много видел людей, которые покидали кабинет таким образом, там напивались и разбивали. Я когда покидал свой служебный кабинет, ну, правда, не напились и ничего не разгромили. Один только товарищ, который работал со мной, он отодвинул карту. Почему-то он думал, что туда в этот кабинет въедет Ландо. И отодвинул карту, она такая большая, и написал «Ландо, мудак, I'll be back». Вот и закрыл карты. Те люди, которые пришли и сняли, они очень сильно удивились. Но, надо сказать, товарищ оказался провидцем. Потому что меньше чем через год он опять устроился в Думу и продолжал там работать. Так что I'll be back как раз у него получилось. Британский магнат Ричард Брэнсон призвал страны легализовать употребление и хранение наркотиков. Ну, вообще другого пути-то, наверное, нет. Безусловно. То есть, вот, как насчет хранения, не знаю, употребление... Употребление, безусловно, нужно легализовывать, потому что сетевой маркетинг, который работает, он как раз подтягивает новых людей, как делает наркоманами. Законом, да. Да, новых делает наркоманами. Если, мы говорили, если особенно к этому будут подтянуты какие-то медицинские службы, ну как он там где-то ездит, автошериальный, колют людей и так далее, то я... Если стоимость, ну, то есть вообще бесплатная, если наркотики бесплатные, только нужно прийти, зарегистрироваться, там пройти какую-то процедуру, пришел, раз, укололи и все. И нельзя сказать, дайте мне с собой, я там еще братана шерну. Да? То есть каждый должен прийти сам. Ну, наркоманы залипают, мы это знаем, они же не развлекаются, это пьющие люди развлекаются, пьющим нужна компания. Наркоманам не нужна компания. Ему нужна компания только в том случае, когда он ищет деньги, чтобы уколоться или там нюхнуть что-то. А когда вот все есть, пришел, нюхнул, там укололся, ну ради бога. Он же никого с собой не попрет. То количество наркоманов, которые у нас... Да, и вообще, как сказать, пойдем со мной в больницу, в поликлинику, да, шернемся. Да. Ну, вот как-то да. Да. У нас то количество наркоманов, которое было высвечено в 2013 году Ивановым и всеми остальными, это более 8 миллионов человек. Сейчас оно, конечно, быстро их привели в какую-то там, в очень небольшую форму, да, то есть все эти 8 миллионов превратились в 2, что ли, что он там лепил, а остальные там редко потребляют, эти вот часто, другие редко, все это херня. То есть в 2013 году он сам сказал, и, в общем, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, подтверждает, что более 8 миллионов наркоманов, сейчас, я думаю, больше. Ну и как их? По-другому никак нельзя, понимаешь? То есть либо они будут вовлекать все новых, либо они должны тогда получать свою. Ну да, мы там говорят, вот, если мы будем им там давать, то мы их потеряем. Но мы их уже потеряли. Кто-то, да, из них вылечится, но это будет не очень большой процент. Хотя не факт, если это будет доступным, я вполне допускаю, что многие из них скажут, они... Так они могут жить хотя бы с этим. Да, да, конечно. И тем более понятно, что если будут контролировать медики, то от передоза никто не сдохнет. Никто не сдохнет от того, что это разбавили какой-то херней, да, там. Поэтому, не знаю, наверное, прав он. Но, по крайней мере, и ООН уже расписалась в полном неумении, да. И все пришли к выводу, что борьба с наркоманией и, самое главное, с наркотрафиком в том виде, в котором она ведется, она абсолютно неэффективна. Это ноль. И даже не ноль, вру, это минус. Если было ноль, еще ладно, можно было бы это пережить. Поэтому нужны новые, как бы, формы. Так, ну что, давай отвечать на вопросы, да? Вопрос, какие события должны произойти до 17 года, чтобы произошла революция, а то пока что-то и не попахивает каким-то народным недовольством, кроме вечных кухонных сеансов. А какие события? А никаких событий. Вот продолжение войны вот этой в Сирии, она же должна развиваться. Это же не может остановиться. Мы говорили, что войну развязывают, когда хотят, да? Ну, не мы говорили, это другие люди сказали, а оканчивают, когда могут. Эта война не может остановиться. И будет это все накручиваться, накручиваться. Поэтому главное условие — империалистическая война есть. Как говорил Ильич про империалистическую войну, о ее перерастании, почитайте. Очень хорошо все сказано. Так что все условия, которые Ильич, по крайней мере, определил, они все есть в наличии уже сейчас. Уже сейчас. Кроме тех условий, которые определил Ильич, так скажем, есть еще несколько. Есть еще несколько, которые, ну, их можно рассматривать с точки зрения, так сказать, человеческой психологии, но они очень сильно влияют. Это, конечно, ощущение полной несправедливости, когда у тебя на глазах крадут, и знание об этом у всех. Когда был Ильич и кто-то там другой, да, то знание о том, что мир несправедлив, было не у всех. Ну, потому что не было того информационного поля. Сейчас каждый человек каждый день об этом может узнать и узнает. Поэтому тут, в общем-то, есть очень серьезные побудители. А как насчет передового класса? Ну, передовой класс... Наличие, да. Можно его определить? Класса-то нету. С точки зрения классовой борьбы, понимаешь, может быть, ты и прав, что вот такого четко выделившегося класса по пролетариату, да, по, с точки зрения марксизма, ленинизма, может быть, и нет. Но, по сути-то, этот класс есть. Это класс неимущих. Или малоимущих. Это класс, тот же самый пролетариат, только не стоящий у станка. Да? Тот же пролетариат, то есть самый неимущий. Планктоновский? Ну, нет, при чем планктон? А масса народа. Ну, тогда назови мне категорию. Ну, что же, у нас нет рабочих, у нас нет крестьян, у нас есть только офисный планктон. Это сейчас самый массовый класс. У нас есть более 30 миллионов люмпинов, во-первых. Но это же не класс. Это класс, люмпин пролетариат, это класс, еще какой класс? Люмпен, пролетариат, класс, когда он работает как класс, а когда ты бомжей еще собери и скажи, а не класс. А это маргиналы. Нет? А почему нет? Ну, потому что у них нет общих задач и общего времяпрепровождения. Есть у них общие задачи, просто они о них еще не знают. Ну, люмпенам надо что, счастье мировое, что ли? Ну, а бомжам не надо. А работягам нужно было мировое счастье? Ну, слушай, ну бомжи же не пойдут воевать. Нет, про бомжей никто не говорит. Люди, у нас огромное количество людей, которые являются безработными, но не являются бомжами. Нет, ты просто сказал, привел Ленина, но у него в первую голову должен быть руководящий. Ну, класс гегемон, конечно, безусловно. Гегемон, а у нас нету его. Не, ну, он значит, не будем делать революцию без класса гегемона. Мы же не пролетарскую с тобой революцию делаем. А какую? Вот мы и хотим определить, а какую? Не, ну, у нас буржуазная, национально-освободительная, так ее назовем. Национально-освободительный, в данном случае здесь классом, так сказать, не классом, а гегемоном будет русский народ, безусловно, понимаешь? Поэтому бомжи классом, бомжи класс, вот тут пишет. Ну нет, конечно, бомжи это маргиналы, но относительно, мы же понимаем, что бомжами у нас разные люди числятся. Бомжами числятся абсолютно разные люди. Не обязательно это пьющие люди или люди реально без определенного места жительства. Это те люди, которые ненавидят государство. У нас их очень много. Вот ты говоришь про бомжей. Кто его любит, в общем, государство? Эдик, вот ты заговорил о бомже. Я никого не хочу обидеть. Никого не хочу обидеть. Но ты-то у нас, получается, бомж. Да? Ну да, обидел. Вот нет. А я через определенное время тоже стараюсь стать бомжом. Вот сейчас. То есть я сейчас собираюсь выписаться отовсюду, чтобы меня нигде не было. Почему я бомж? Давай разберемся. У меня есть прописка. А, у тебя есть прописка? Конечно. А у меня не будет, я не хочу прописки. Я буду бомжом. А куда ты денешься с этой без прописки? Куда у меня не было полтора года прописки. Ну и куда? Не паспорт получить. Да вообще не войти, не выйти. У меня карточка закончилась, и все. И ничего я не могу сделать. Вот ничего. Я сам говорил, не буду не это самое. Нет. Я ничего сделать не могу в государстве. Ничего. У меня вот карточка закончилась, все. Ходи, соси палец. У меня сейчас вот тут такая дилемма стоит. Мне предлагают прописаться в селе Лох. Ага. Я еще предложил, говорю, у нас еще есть замечательное село Содом. Может, в Содоме прописаться? Содом или Лох? Вот что должно лучше в паспорте? Или не прописываться нигде? Как ты считаешь? Ну, я тебе говорю, ты просто упрешься. Я жил пару лет и без прописки в разные времена. В конце концов упираешься. В конце концов приходишь к тому, что все, нужна она. Вот ну, пришел, паспорт не дадут или что-то. Визу. Все, так попали что, мы. Давай наших зрителей спросим, где лучше? Лучше прописываться или не прописываться? Лучше прописаться в селе Лох, кстати, имеющий очень корни. Лучше древние. Откопать Ельцина и выкинуть его на помойку, или, чтобы он там загнил. За то, что он, сука, обещал отменить прописку и не отменил. Сука ты, Ельцин, и дочка твоя, сука, и все твои... Подонки, потомки, суки. И будь они прокляты, и пусть они все сдохнут, потому что ты нас обманул, весь народ обманул. Ты нам единственное, что обещал, прописку убрать. Не убрал, падла. Сдох, так тебе и надо. Да ну, сдох это... Сдох, отвертелся. Я не знаю. Ну, Дьяченко там еще ходит. Суки, кто нам обещал прописку? Этот падла сдох, этот поросенок, блин, вонючий. Кого, вот кому морду бить за то, что обманывают людей? Кому морду бить? Прописка, блин. Взять, я не знаю, я бы расстрелял всех начальников паспортных столов. Просто из вредности, из злобы. Это несправедливо, но я бы их просто расстрелял. Сволота. Так. Ну все, у нас, в общем-то, время... закончилось на этом замечательном, так сказать, спиче Эдика. Да, да это прописка, сволоты. Это вечный, да, это самое. И вот все они объясняют, как она нужна. Мрази конченые. А Ельцин первая мразь, именно из-за этого. и дочь его тоже. Написали, лох — это судьба. Как ни странно, но это да. Причем это судьба России. Это в этом селе одна из самых страшных и самых важных тайн России спрятана. Ладно. Так. Значит, у нас до новой исторической эпохи осталось 745 дней и полтора часа. Время идет, срок уже близенько, так что готовьтесь. До свидания.